Впрочем, поутру выяснилось, что курятник и так в порядке. Собственно, Молли говорить об этом не обязательно, сказал мистер Уизли, преграждая Гарри дорогу. Но, видишь ли, Тед Тонкс прислал мне большую часть того, что осталось от мотоцикла Сириуса, и я спрятал, вернее, так сказать, держу все это в курятнике. Фантастическая машина. Выхлопная пурга, по-моему, это так называется, потрясающий аккумулятор. Ну и превосходная возможность выяснить, наконец, как устроены тормоза. Я хочу попробовать снова собрать его, пока Молли не... Ну, то есть, пока у меня есть свободное время. Они вернулись в дом. Миссис Уизли нигде видно не было. И Гарри проскользнул наверх в мезонин, где находилась спальня Рона. «Да идет у меня дело, идет!» «А, это ты!» — с облегчением сказал Рон, увидев входящего Гарри. И Рон улегся на кровать, с которой явно только что вскочил. Беспорядок в комнате был ровно такой же, как неделю назад. Единственное нововведение составляло в ней Гермиона, сидевшая в самом дальнем углу. У ног ее лежал с одной стороны пушистый рыжий кот Живоглот, а с другой — две груды отсортированных книг, среди которых Гарри признал и несколько своих. «Привет, Гарри!» — сказала Гермиона, когда он опустился на свою раскладушку. «А ты-то как выкрутилась?» «Да видишь ли, матушка Рона забыла, что еще вчера попросила меня и Джинни перестелить все постели», — ответила Гермиона. После чего она бросила ворожбу по числам и словам в одну груду, а взлет и падение темных искусств — в другую. «Мы тут насчет грозного глаза разговаривали», — сообщил Гарри Рон. «Я думаю, что он все-таки жив». «Но Билл же видел, как в него ударило убивающее заклятие», — сказал Гарри. «Ну да, так ведь Билла в это время атаковали», — ответил Рон. Приглядываться ему было особенно некогда. Даже если убивающее заклятие в него не попало, грозный глаз все равно упал с высоты ярдов в 300, сказала Гермиона, которая уже взвешивала на ладони справочник команды Британии и Ирландии по квиддичу. Он мог воспользоваться щитовыми чарами. «Флэр говорила, что палочку из его руки вышибла», — сказал Гарри. «Да нет, пожалуйста, если ты хочешь, чтобы он погиб», — сварливо произнес Рон и ради большего удобства принялся разминать подушку. «Конечно, никто не хочет, чтобы он погиб», — сказала шокированная Гермиона. «То, что он погиб, ужасно, но надо же оставаться реалистами». Впервые Гарри представил себе тело грозного глаза, такое же изломанное, как тело Дамблдора, но с волшебным оком, все еще продолжающим вращаться в глазнице, и ощутил приступ отвращения, смешанный со странным желанием рассмеяться. «Скорее всего, пожиратели смерти всегда за собой прибирают, потому его и не нашли», — рассудительно сказал Рон. — Ага, — сказал Гарри. — Как они прибрали Барри Крауча? Обратили его в скелет и закопали в садике Хагрида. А Грюма, я думаю, трансфигурировали и набили «хватит», — взвизгнула Гермиона. Испуганный Гарри повернулся к ней как раз вовремя, чтобы увидеть, как она поливает слезами словник чародея. — Ну что? «Что ты?» — сказал Гарри, выбираясь из раскладушки. «Гермиона, я вовсе не хотел расстроить...» Однако Рон, под резкий скрип ржавых пружин, вскочивший с кровати, подоспел к Гермионе первым. Обняв ее одной рукой, он выудил другой из кармана джинсов, пугающего вида носовой платок, которым совсем недавно протирал духовку. а затем, торопливо вытащив волшебную палочку, наставил ее на эту тряпицу и произнес «Таргео!». Палочка отсосала с платка большую часть сальной грязи. Довольный собой, Рон вручил немного дымящийся платок Гермионе. «О, спасибо, Рон! Прости!» Она высморкалась и тихонько икнула. «Просто это так ужасно, правда? Сразу за Дамблдором я почему-то никогда не представляла себе Грозного Глаза умирающим. Он был таким крепким!» «Да, я понимаю», — сказал Рон и обнял ее за плечи. «Но ты ведь знаешь, что сказал бы нам Грозный Глаз, будь он сейчас здесь?» «Постоянная бдительность», — ответила, вытирая глаза, Гермиона. «Вот именно», — кивнул Рон. «Он всегда говорил, учитесь на моем примере. И на этот раз он научил меня не верить трусливому мелкому проходимцу Наземникусу». Гермиона слабо усмехнулась и наклонилась, чтобы взять еще две книги. Секунду спустя Рону пришлось сдернуть с ее плеч руку. Гермиона уронила ему на ступню чудовищную книгу о чудищах. Застежка книги не выдержала, и здоровенный том, сам собой раскрывшись, укусил Рона за лодыжку. «Ой, прости, прости!» — воскликнула Гермиона, а Гарри, стянув книгу со ступни Рона, снова закрыл ее и защелкнул застежку. «Слушай, а что ты собираешься делать со всеми этими книгами?» — спросил Рон, прихрамывая, отходя к кровати. «Пытаюсь решить, — ответила Гермиона, — какие взять с собой, когда мы отправимся искать крестражи». «А, ну, конечно!» — хлопнув себя по лбу, сказал Рон. «Я и забыл, что охотиться на Волан-де-Морта мы будем, разъезжая в передвижной библиотеке!» «Ха-ха-ха!» — произнесла Гермиона, глядя на лежавший на ее коленях словник чародея. «А вот интересно, руны нам переводить придется?» «Возможно. Эту я, пожалуй, прихвачу, на всякий случай». Она бросила словник в ту из книжных груд, что была побольше, и подняла с пола историю Хогвартса. «Послушайте», — начал Гарри. Он сидел, вытянувшись в струнку. Гермиона и Рон направили на него взгляды, в которых читалась знакомая смесь вызова и покорности судьбе. «Я знаю, после похорон Дамблдора вы сказали, что отправитесь со мной», — сказал Гарри. «Ну, готово! Завел волынку!» — выкатив глаза, сообщил Гермионе Рон. «Чего мы, собственно, и ожидали», — вздохнула она, снова опуская взгляд на книгу. «Знаешь, пожалуй, я и историю Хогвартса возьму. Даже если мы туда не вернемся, мне будет не по себе без...» «Послушайте», — повторил Гарри. «Нет, Гарри, это ты нас послушай», — отозвалась Гермиона. «Мы идем с тобой. Все уже решено месяцы тому назад, а вернее сказать, годы. Но заткнись», — посоветовал ему Рон. «Вы уверены, что продумали все как следует?» — настаивал Гарри. «Ладно, давай посмотрим», — сказала Гермиона и не без злости швырнула тропою троллей в груду отвергнутых книг. «Вещи я уложила несколько дней назад, так что мы готовы тронуться с места в любую минуту, и, к твоему сведению, для этого потребовались кое-какие довольно сложные магические манипуляции. Не говоря уж о краже всех имевшихся у Грозного Глаза запасов оборотного зелья, совершенной под самым носом матушки Рона. Кроме того, я изменила память своих родителей, и теперь они уверены, что зовут их Венделлом и Моникой Уилкинс, а мечта всей их жизни состоит в том, чтобы перебраться на жительство в Австралию, что они уже и сделали. Теперь Волан-де-Морту будет труднее найти их и выспросить, где я или где ты, потому что я, к сожалению, кое-что им о тебе рассказала. Если я переживу поиски крестражей, то отыщу маму и папу и сниму свои заклинания. Если нет, что ж, думаю, чар, которые я навела, хватит, чтобы они жили в безопасности и довольстве. Вендел и Моника Уилкинс, видишь ли, даже не подозревают, что у них имеется дочь. Глаза Гермионы опять наполнились слезами. Рон слез с кровати, снова обнял ее за плечи и, глядя на Гарри, неодобрительно покачал головой, словно укоряя его за отсутствие такта. Гарри не знал, что сказать, еще и потому, что Рон, обучающий кого-то тактичности, представлял собой зрелище до крайности необычное. «Я, Гермиона, прости, я не знал, что мы с Роном отлично понимаем, к чему может привести наш с тобой поход?» «Ну так мы понимаем. Рон, покажи Гарри то, что ты соорудил». «Брось, он же только что поел», — сказал Рон. «Ничего, пусть знает. Ну ладно. Пошли, Гарри». Рон во второй раз снял руку с плеч Гермионы и потопал к двери. «Пошли!» «А в чем дело?» — спросил Гарри, выходя следом за Роном на крошечную лестничную площадку. «Десцендо!» — пробормотал Рон, направив свою палочку на низкий потолок. Прямо над их головами открылся люк, а к ногам соскользнула лестничка. Из квадратного отверстия в потолке понеслись жуткие звуки, словно там что-то всасывали, стеная, а с ними и неприятный запах вскрытой канализации. «Это упырь ваш, что ли?» — спросил Гарри, никогда не видевший вживе твари, которая временами нарушала тишину ночи. «Он самый», — ответил Рон и полез по лестнице вверх. «Поднимайся, взгляни на него». Гарри поднялся следом за Роном на миниатюрный чердак. Когда там оказались его голова и плечи, он увидел в паре шагов от себя существо, которое крепко спало в сумраке, широко раскрыв рот. «Но он какой-то... Разве упыри носят пижамы?» «Нет», — ответил Рон. «Кроме того, они редко бывают рыжими, да и прыщей у них обычно поменьше». Гарри, испытывая легкое отвращение, разглядывал спящую тварь. Формой и размерами она походила на человека, и когда глаза Гарри свыклись с сумраком, он понял, что на ней совершенно явно старая пижама Рона. А кроме того, Гарри был уверен, что упыри — это, как правило, существа слизистые и лысые, а никак уж не волосатые, да и таких, как у этого ярко-красных волдырей на физиономии, у них тоже не бывает. «Это я, понимаешь?» — сообщил Рон. «Нет», — ответил Гарри, — «не понимаю». «Я тебе в комнате все объясню. А то у меня от этого запаха с души воротит», — сказал Рон. Они спустились по лесенке, которую Рон тут же вернул в потолок, и возвратились в комнату к Гермионе, по-прежнему разбиравшей книги. «Когда мы уйдем, упырь слезет вниз и поселится здесь, в моей комнате», — сказал Рон. «Думаю, он этого ждет не дождется. Хотя точно сказать трудно, потому что он только и умеет, что стонать да слюни пускать. Но когда говоришь ему об этой комнате, он все время кивает. В общем, он будет мной, но только больным, обсыпным лишаем. Здорово, а?» Гарри просто смотрел на Рона, ничего не понимая. «Да здорово, здорово!» — заверил его Рон, явно разочарованный тем, что Гарри не усвоил всего блеска его замысла. «Ты пойми, когда мы трое не вернемся в Хогвартс, все решат, что Гермиона и я с тобой, так? А это значит, что пожиратели смерти, надеясь выяснить, где ты есть, тут же займутся нашими родными». «Со мной проще», — сказала Гермиона. «Все будет выглядеть так, будто я уехала с мамой и папой. Сейчас многие полумаглы поговаривают о том, чтобы где-нибудь спрятаться». «А спрятать всю мою семью мы не можем. Это вызовет подозрение. И потом, у них же работа», — продолжал Рон. «Вот мы и распустим слух, что я не вернулся в школу, потому что серьезно заболел обсыпным лишаем. Если кто-нибудь сунется сюда с проверкой, мама с папой покажут им покрытого волдырями упыря, лежащего в моей постели. Обсыпной лишай — штука заразная, так что близко к нему никто подходить не станет. А что он говорить не умеет, тоже не беда, когда у человека грибы на языке растут, ему не до разговоров». «А твои мама и папа с этим планом согласны?» — спросил Гарри. «Папа согласен. Он помогал Фреду и Джорджу переделывать упыря. А мама, ну, ты же маму знаешь. Пока мы не уйдем, она с нашим уходом не смирится».